Глава вторая. Помяни черта. Собираясь утром на работу, я опять переживала за сына. Что он делал всю ночь? Надеюсь, провел ее у Маши. Надеюсь, ее родители опять уехали в путешествие и не лицезреют моего сына так часто в гостях. Уверена, Машины родители знали, что дети по ночам не в шахматы играют. Но мне всегда было немного стыдно за половую зрелость сына. Наверное, потому что я забеременела рано. Наслушалась в свое время от матери о похоти и безответственности. Правда, в отличие от моей мамы, своего ребенка я просветила о контрацепции, ЗППП и прочих последствиях половой жизни. Я была уверена в Макаре, но, как всегда, не уверена в себе. Приехав в офис, я вспомнила, с каким разочарованием в глазах вчера ушел Данияр. Стоит приготовиться к разрыву отношений. Если он не порвет со мной сегодня, то просто сведет наше общение вне работы на нет, лишь бы не уволил. Дан словно учуял меня через дверь приемной. Он вышел из кабинета и кивнул мне. «Привет. Зайди, пожалуйста». Я собрала счета, которые он вчера не подписал, скользнула ужом между боссом и дверью. Разложив бумаги на его столе, я ждала с ручкой в руке. «На оплату вчера не успели подписать», — пискнула я, стараясь не смотреть на него. «Угу, да». Дан пересек кабинет и сел в кресло. Он размашисто оставлял автографы там, где я указывала. «Я вчера, кажется, перегнул», — неожиданно признался он. «Психанул из-за парня твоего. Убежал, как будто сам обиженный школьник». Я так и замерла с подписанными бумагами в обнимку. «Прости, что бросил тебя разбираться с ним в одиночку», — продолжил Дан. «Нет, ничего». Я запнулась, даже закашлялась, подавившись воздухом. «Это ведь мой сын. Я могу и должна с ним сама разобраться». «Нет, ты не должна, Марин. Во всяком случае, не в этом вопросе. Я же настоял на этом разговоре». «Потому что я совсем завралась. И ты устал быть моим тайным любовником». Снова приписала я себе кучу преступлений. Данияра переспорить не могла даже я. «Я не позвонил тебе вчера, хотя должен был. Мне стыдно». Я не вынесла его самобичевания и честно призналась. «Я бы не сняла трубку, Дан. Вчера я решила, что мы расстались». Он усмехнулся. «Жесть. А что, Макар? Тоже так решил?» «Понятия не имею». Он пошел ночевать к подруге. «Ты его не остановила?» «Не вижу смысла в этом». Данияр осуждающе посмотрел на меня. «Знаю, ты считаешь, что у него слишком много свободы, но я правда не хочу заставлять Макара врать мне. С таким же успехом он мог сказать, что заночует у друга, и я бы снова не возражала». От обсуждения моих отношений с сыном нас обоих спас звонок телефона. Данияр снял трубку и окунулся с головой в рабочие вопросы. Я забрала у него счета, вернулась к себе в кабинет. У меня тоже было много работы, но намного приятнее трудиться, не переживая хотя бы за отношения с любимым мужчиной. Каждый раз после ссор или малейшего недопонимания между нами я была готова к расставанию. Мне не верилось, что Данияр увлечен мной серьезно, так что почти каждый день я с ним расставалась, а он сначала смеялся, потом злился, но в конце концов привык к моей неуверенности. От кофе меня тоже отвлекли. Коллеги пошли на поклон к боссу один за другим. Офисная жизнь закрутилась. Я очнулась вечером благодаря Дану. «Марина, ты без обеда сегодня», — напомнил он, выйдя из кабинета в приемную. «Как и ты», — заметила я. Он хмыкнул и щедро предложил: «Иди домой пораньше». «А ты со мной?» Я знала, что он никуда не уйдет. Не то что раньше, а даже вовремя. Дан обязательно снова задержится в офисе, доделывая бесконечные дела. «Нет, мне нужно остаться». Он выглядел сегодня совсем уставшим. Я не сдержалась и обняла его. «Ты все равно не сделаешь все дела. Давай вместе уйдем пораньше, поужинаем. Я приготовлю курицу». Дан простонал. Ему понравилось мое приглашение, но принять он его не мог. «Нет, прости. Мне правда нужно задержаться». Я прикрыла глаза, запрещая себе расстраиваться. «Что ж, ладно», — проговорила я. Дан замер и слишком долго молчал, а потом отстранился и взглянул на меня с легким укором. «Ты ведь злишься?» — угадал он. «Нет, не злюсь». «Но недовольна». «Немного». «Я трудоголик, Марин», — признался он в стотысячный раз. «Со мной тяжело». «Нормально. Я же тут работаю и знаю, что без тебя сразу все процессы завалятся на бок». «Все время забываю, что ты моя помощница». Он немного натянуто рассмеялся, но напряжение почти рассосалось. «Не забывай в день зарплаты, главное», — пошутила я. Данияр тряхнул головой и неожиданно предложил. «Давай вместе поедем в Стамбул». Я нахмурилась. «Мы вроде и так вместе едем». «Да, но по работе. Я хочу остаться там на пару дней, побыть с тобой». Предложение звучало очень заманчиво, но я сразу приметила в нем недостатки. «Коллеги и так про нас болтают, Дан. За продленную командировку все кости перемоют за глаза». «Ну и пусть!» Он беспечно улыбался. «Теперь хоть по делу будут мыть». И снова за долю секунды я пережила стыд, позор, неудобства и прочие радости из-за потенциальных сплетен и пересудов. Пережила и наплевала на них. Дан был 100 раз прав. К черту! У меня такая идеальная репутация, что ее давно пора испортить. «Да, я поеду. Спасибо, что позвал». Данияр радостно рассмеялся и чмокнул меня в нос. «Ну а кого мне еще звать? Не Анну Владимировну же из бухгалтерии». «Вряд ли она согласится делить с тобой один номер». «Вряд ли я соглашусь», — Дан прижал ладонь к сердцу. Я захохотала на всю контору. Пришлось захлопнуть себе рот рукой. Данияр покачал головой и, наверное, собирался отчитать меня за сдержанность, но его отвлек очередной звонок. Он снял трубку и не постеснялся указать мне пальцем на дверь. Я кивнула, соглашаясь уйти пораньше. Коллеги неодобрительно косились, пока я шла к лифту. Смех, короткий рабочий день, роман с боссом и перспективы провести выходные с ним на берегу Босфора. Да, меня будут ненавидеть. Ну и плевать. Возможно, ненавидеть меня будет не только коллектив, но и семья. Я достала телефон и пыталась выбрать, кому позвонить, маме или сыну. Оба они точно не одобрят мою поездку с Данияром. Муки выбора прервал звонок мобильного. Я перевела взгляд на экран, готовясь к разговору все с той же мамой или Макаром. Но мне звонил бывший. Когда все в твоей жизни налаживается, обязательно всплывает какой-то навоз из прошлого. Эта примета работает безотказно. Я не хотела говорить с Сергеем, но и трусихой не была. Вдруг он изменился? Нет, бред какой-то. Стоило сбросить вызов, но я до мозга костей хорошая девочка, поэтому ответила отцу Макара. «Алло? Привет, Мариша. Как дела?» Голос Сергея звучал сладкой медовой песней. Обычно он так пел, когда нуждался в моей помощи. «Нормально дела», — ответила я нейтрально. «Ты что-то хотел?» Сережа обиделся. «Предсказуемо». «Ну что ты сразу? Как не родная?» «Я и не родная. Забыл? Мы развелись». «У нас сын, Мариша. Или ты тоже забыла?» «У нас?» Я презрительно фыркнула. «Это у меня сын. Ты не часто про него вспоминаешь?» «Согласен. Но вот теперь вспомнил и хочу исправиться. Удели мне полчасика ради сына». На манипуляции чистой воды я ответила ультиматумом. Могу сейчас в течение часа. Я назвала нашу станцию метро. Куда-то тащиться ради бывшего мужа у меня не было никакого желания. Да, я приеду. Минут за 20 доберусь. Я тут недалеко. Черт. А я надеялась, что откажется. «Кофейня?» — уточнил бывший. «Хорошо, жду тебя». Сергей добрался за 15 минут. Он вошел в кофейню, и вместе с ним зашла его широкая улыбка. Можно подумать, он рад меня видеть. Хотя, может, и рад. Почему бы и нет? Я ему рога не наставляла, жизни не портила, сына вырастила. Конечно, он мне рад. Такую дуру встретить, сплошное счастье и радость. Видит меня и смеется. Сережа направился ко мне, почти приплясывая. Он попытался даже клюнуть губами в щеку, но я быстренько откинулась в кресле. «Давай без лицемерия и поцелуйчиков, Сереж». Я сразу дала понять, что ностальгии по старым добрым временам не испытываю, любви тем более. Сергей неодобрительно покачал головой, но спорить не стал. «Хочешь кофе?» — предложил он. Я указала на свою чашку. «Спасибо, уже пью». «А если повторить?» «Нет, благодарю». «Десерт?» — не унимался бывший. «Позволю угостить, Маринка. Я ж от чистого сердца». «Я бы взяла десерт, если бы хотела. Мои финансы позволяют. Теперь не надо меня кормить». Да, я сказала это с укором и обидой. Пусть прошло 15 лет, но я ничего не забыла и не простила. Чтобы усилить эффект упрека, я добавила. Ты опоздал с угощениями на целую вечность. Сейчас это не к месту. Сережа и не думал извиняться, хотя именно этого я ждала. Он продолжал стоять на своем. У меня были тяжелые времена, Марин. Ага. А мне, видимо, было легко. Я всегда платил алименты. Меня чуть не порвало от возмущения. «Не смей!» — прошипела я, ткнув пальцем в бывшего мужа. «Ты специально попросил грязную зарплату, чтобы платить мне проклятые копейки с минималки!» Сережа опустил голову и признался. «У меня не было выбора. Работодатель настоял на такой схеме. Налоги и все такое. А просто помогать сыну тебе тоже начальник запретил?» Я погрузилась в воспоминания, когда у меня еще не было хорошей должности и карьеры. Мы вынуждены были с Макаркой ютиться в крошечной квартирке на окраине, экономить на еде и одежде. Я брала работу домой и умоляла маму приехать, чтобы посидеть с больным внуком, потому что больничные на работе не поощрялись. Сжав переносицу, я запретила себе думать об этом. Если бы меня тогда не предал муж, я вряд ли бы закалилась и стала той, кто я есть сейчас. Ни о чем не жалею. Стоило быть благодарной бывшему за уроки жизни, но такого просветления я вряд ли достигну. Ладно, к черту тебя с твоими алиментами. Говори, чего хотел, и распрощаемся. Я хочу видеть сына. — сообщил Сергей. — Зачем? — не поняла я. — Потому что он мой сын. Я скучаю по нему. — Что-то новенькое. Откуда ты достал эту тоску? Раньше ее не наблюдалось. — Не нужно издеваться, Марин. Я сам себя уже наказал, не общаясь с сыном. Мы столько потеряли времени. Я с трудом сдерживала ярость. Хотелось запустить чашкой Сергею в голову. Как он смеет рассуждать об упущенном времени на серьезных щах? «И жизнь меня тоже наказала», — продолжал бывший муж, словно не замечая моих сжатых кулаков и бешеных глаз. «Я отца похоронил месяц назад». «Соболезную», — буркнула я. Известие о смерти свекра немного охладило мой пыл, но сути не изменило. Мы с отцом не очень были близки. Я не хочу с Макаром так же косячить. Он мой сын. Я люблю его и хочу увидеться. Я покачала головой и абсолютно искренне сказала. «Сомневаюсь, что Макар захочет общаться после того, как ты сам его номер заблокировал». Сергей виновато опустил глаза. «Просто дай мне его номер», — попросил он. «Я постараюсь найти слова». Отказывать ему я не стала, но и полностью не отдала инициативу Сергею. «Я поговорю с Макаром сама, предупрежу его и дам твой номер. У него сейчас непростой возраст, да и характер бунтует». «Весь в меня», — гордо заявил бывший. Мне снова захотелось кинуть в него чем-нибудь тяжелым или придушить, не зная, что привлекательнее. Сереже принесли кофе, и он соизволил занять свой рот напитком. Я пыталась разглядеть в обычном уставшем мужчине былую харизму и блеск глаз, но видела сплошное разочарование и посредственность. В юности бывший казался мне потрясающе умным, смелым, дерзким, невероятно привлекательным. С годами я стала ценить в мужчинах надежность, смелость, чистоплотность и порядочность. Таким был Данияр. И мои чувства к нему тоже были совсем не теми, что я испытала в молодости. Когда гормоны успокаиваются, начинаешь любить личность, а не просто возможность сбежать из дома. «Ты хорошо выглядишь, Марин», — перебил мои мысли Сережа. «Одета красиво». Хотелось спросить, а раньше я некрасиво одевалась? Так и было, ведь деньги на приличную одежду у меня появились не так давно. «Спасибо», — лаконично ответила я. «У тебя все хорошо на работе?» — продолжал допрашивать Сергей. Я сразу поняла, к чему он клонит. «Денег у тебя просить не буду, не переживай», — поспешила я его успокоить. Сергей натянуто рассмеялся. Очевидно, я попала в яблочко. «Я не нищий, могу помочь, если надо». «Не надо», — быстро ответила я. «Больше никогда не буду унижаться и просить у него денег. Надеюсь, и Макар не догадается сделать из папы спонсора. Может, Сережа и не нищий, но он все еще ничего не предложил, кроме десерта и кофе. Только юлил, как обычно, словно надеялся на мое благополучие. А ведь он прекрасно знал, что Макару поступать в этом году». Зазвонил мой телефон. «Это мама, про которую я совсем забыла. Мне стало невыносимо продолжать сидеть с бывшим и болтать о жизни. Я встала, перекинула сумку через плечо. «Извини, я совсем забыла о встрече с мамой», — соврала я моментально, показав ему телефон. «Я поговорю с Макаром, но ничего не обещаю». Убежала я из кофейни так быстро, что Сергей не успел и глазом моргнуть, только крикнула мне в спину. «Был рад тебя видеть. Я еще позвоню».